Виктор Конецкий. Столкновение в проливе Актив-Пас. Повесть. Нева, 2001 год, номер 1. Все равны, но некоторые более равны, чем другие. Английская поговорка, которую я первый раз слышал от Хаустова. Часть первая. Катастрофа. Теплоход Сергей Есенин вышел из Владивостока на Японию в понедельник, 13 июля 1970 года, под командованием капитана Николая Гавриловича Хаустова. Судно находилось в хорошем техническом состоянии, согласно правилам снабжено, полностью укомплектовано экипажем. Николай Гаврилович Хаустов, капитан дальнего плавания, 1929 года рождения. С 1945 года учился в школе речных юнг, затем закончил среднее мореходное училище в Ростове-на-Дону в 1950 году. До 1955 года плавал последовательно третьим, вторым, старшим помощником капитана. С 1958 года капитан 5000-го сухогруза «Серпухов». С 1965 по 68 капитан пассажирского теплохода «Русь». 12500 БРТ, 850 пассажиров, 4000 тонн груза, бывшие «Кордильера». С 1968 по 70 капитан теплохода «Новиков Прибой», 11200 БРТ. В период с 1960 по 65 заочно закончил Владивостокское высшее инженерное морское училище и специальные курсы по использованию радиолокаций. С мая 1970 года капитан-наставник дальневосточного морского пароходства. В рейс на Сергея Есенине был послан для подмены заболевшего капитана, а также для личного знакомства с линией Япония-Канада. Первый порт захода — Хирохата, второй — Кобе, третий — Йокогама. Приход в Хирохату утром 15 июля, снялись из Йокогамы 23 июля, имея на борту 3750 тонн груза, стальной прокат, химикалии, автомобили. Порты назначения — Ванкувер и Нью-Вестминстер, Канада. Для следования по внутренним канадским водам суда обязаны прибыть сперва в порт Виктория на острове Ванкувер, там пройти карантинные формальности и взять лоцмана. Остров Ванкувер и порт Ванкувер – разные географические пункты. 02:08. Капитан встал в 4 часа утра. Весь путь от Японии судно прошло в тумане, и он был уверен, что и подходы к проливу Хуан-де-Фука будут закрыты туманом. Кроме этого, его беспокоил НАВИП, навигационное предупреждение, принятое на английском языке накануне. В предупреждении сообщалось о большой группе рыболовных судов в районе пролива Хуан-де-Фука. Этот пролив разделен на две половины, американскую и канадскую. Рыбаки обычно занимают одну из сторон, оставляя другую более-менее свободной. Капитан принял решение проходить пролив по канадской стороне. Видимость в Хуане против ожидания оказалась приличной, была только легкая мгла. Сергей Есенин шел к острову Виктория полным ходом, около 20 узлов. На подходе к Виктории встретили несколько лесовозных барж, очень больших, на буксирах. Сам порт открылся около 8 часов утра. Городок был зеленый, веселый, хорошо просматривались аккуратные дома и улицы, освещенные утренним солнцем. Хаустов вывел судно к месту приема лоцманов и стал ожидать лоцманский катер в дрейфе, не становясь на якорь. Накануне он проработал со штурманами пути следования в канадских шхерах и специальные правила плавания в береговых водах Канады. Согласно лоцей, западная часть Канады, часть 1 и 2, от порта Виктория на острове Ванкувер до порта Ванкувер на материке рекомендуется два пути. Наиболее безопасный и широкий для судов с большой осадкой через пролив Боундари и другой, более короткий, но узкий, извилистый и сложный, через пролив Актив-Пас. Для теплохода Сергей Есенин капитан избрал более длинный, но более безопасный путь через пролив Боундари. Соответственно, он проложил на советской карте номер